Склеп был гигантским. В гранитных стенах вокруг квадратного колодца были выбиты бесконечные галереи. Развешанные через равные промежутки настенные лампы разгоняли мрак подземелья. Она подошла к балюстраде колодца. Вниз уходили три подземных этажа с ответвлениями туннелей. В самой глубине бездны, на дне, был устроен керамический бассейн, сверху казавшийся крошечным тазиком. Можно было подумать, что они попали в подземный город, выстроенный вокруг священного источника. Анна направилась к одной из двух лестниц. Матильда старалась не отставать. Они спускались, вентиляция шумела все сильнее. Матильда подумала, что так могла бы выглядеть братская могила. На втором подземном уровне Анна свернула в правый коридор, где в стенах хранились сотни урн с прахом, а пол напоминал черно-белую шахматную доску. Шли они долго, и Матильде казалось, что она наблюдает за происходящим со стороны, замечая то одну, то другую деталь. Букет свежих цветов в фольге у подножия одного из захоронений. Необычная деталь украшения погребальной плиты. Выполненный по трафарету портрет темнокожей женщины, ее кудрявые волосы словно выступали на поверхность из мраморной глубины. Эпитафия гласила: «Ты всегда была, ты пребудешь вечно». Чуть дальше фотография сероглазой девочки на совсем простой гипсовой плите. Наверху кто-то написал фломастером: «Она не умерла, но спит. Святой Лука». «Здесь», — сказала Анна. Коридор завершался отсеком пошире. «Домкрат», — приказала она. Матильда открыла сумку, которую несла на плече, и достала инструмент. Точным движением Анна вставила домкрат между мрамором и стеной. Изо всех сил нажала на рычаг. На поверхности появилась трещина. Она нажала еще раз, и плита, расколовшись на две части, рухнула на пол. Сложив домкрат, Анна начала колотить им по штукатурке внутри ниши. Белая пыль оседала на ее черных волосах. Анна била ожесточенно, не заботясь о грохоте, который гулким эхом разносился по галерее. Матильда почти не дышала. Ей казалось, что шум слышен даже на площади. Сколько времени пройдет, прежде чем спохватятся охранники? Внезапно наступила тишина. Анна нырнула внутрь ниши и принялась выбрасывать наружу обломки, подняв тучи пыли. Неожиданно сзади что-то звякнуло. Женщины обернулись. У их ног среди кусков выломанной штукатурки лежал ключ. «Возьми! Так получится быстрее!» Человек со стрижкой и ежиком стоял на пороге галереи, отражаясь от шахматного пола, как от воды. Он спросил, поднимая помповое ружье: «Где они?» Мятый плащ хламида не мог скрыть исходившие от него силы. Лицо, освещенное лампой, было угрожающе жестоким. «Где груз?» Матильде стало плохо. К горлу подступила тошнота. Ноги подкашивались. По кишкам растекалась боль. Ей пришлось схватиться за нишу, чтобы не упасть. «Игры закончились. Это вам не спортивная стрельба и не триатлон с их стерильным риском. Они просто умрут, и ничего больше». Чужак сделал еще один шаг вперед и отработанным движением зарядил оружие. «Черт возьми, отвечай! Где наркотики?» Человек в плаще открыл огонь. Матильда кинулась на землю и в падении поняла, что выстрел был сделан из его ружья. Она покатилась по усыпавшим пол обломкам штукатурки и гипса. Одновременно пришло осознание другой истины. Первой сделала выстрел Анна. Должно быть, она спрятала в нише автоматический пистолет. Перестрелка возобновилась, и Матильда скорчилась, прикрывая голову руками. Из расстрелянных ниш падали урны. Матильда дико закричала, когда ее лица коснулись первые хлопья человеческого праха. В воздухе повисла серая пыль, пули свистели, рикошетя от стен. Коридор стал похож на место адского побоища. Матильда различала золотые вспышки, видела, как откалываются от плит куски мрамора, слышала звук падения тяжелых ваз.